Они точно упивались страданиями и лишениями вокруг. Отчасти они вернулись к тому полудикарскому состоянию, что отличало маленьких арабов предыдущего столетия. Человек, побывавший в степи после налета, заметил, что дети чумазы и дики на вид, но воодушевлены и полны жизни. Один мальчик сказал мне: «Мистер, дайте провожу вас за угол. Там последняя бомба упала». На набережной Уотсон-Уорф, близ Уоппинга, собиралась группа детей, называвшая себя «Дворовая ребятня». Их история рассказана в книге «Истен тогда и теперь», вышедшей под редакцией «Рамзи». Они были самодеятельными пожарными Истенда. Некоторые были очень бедны и носили дешевую одежду. Они разбивались на четверки. Каждая отвечала за свою часть Уоппинг-Айленда. Снаряжение составляли железные прутья, ручная тележка, ведра с песком и лопаты. Они выволакивали и бросали в Темзу бомбы замедленного действия, выносили раненых. Однажды ночью, когда Уоппинг сильно бомбили, они несли дежурство, и, по словам одного очевидца, моментально 10 мальчиков кинулись вверх по лестнице, готовые, казалось, проглотить огонь. Они вошли в горящее здание, чтобы вывести оказавшихся в ловушке лошадей, и когда они возвращались, на некоторых тлела одежда. Иные погибли от огня и взрывов, но в желающих пополнить ряды недостатка не было. Этот необычайный рассказ своими живыми и острыми подробностями выявляет свойственную многим лондонским детям твердость и уверенность в себе. Одна маленькая девочка с Elephant and Castle на вопрос, не хочет ли она обратно в эвакуацию, ответила: «Не бойтесь, не подведу. Не бойтесь, не подведу. Вот он ключ к их самообладанию и храбрости». Возникла и новая общность между людьми. Элизабет Боуэн в романе о военном Лондоне «Разгар дня» говорит, что погибшие среди огня и развалин не должны быть позабыты. Эти безымянные мертвецы упрекали живых не гибелью своей, ибо их нельзя было спасти. Можно было только погибнуть с ними вместе, а безвестностью, которую не развеять в одночасье. Война обнажила самую суть людского одиночества и обезличенности в большом городе. Не позаботясь о том, чтобы они жили, кто имел теперь право их оплакивать? Следствием стали попытки горожан разбить скорлупу безразличия, в некотором смысле игнорируя или смягчая привычные ограничения лондонской жизни. Чем тоньше делалась стена между живыми и мертвыми, тем более проницаемыми становились перегородки между живыми. Вечером от незнакомого прохожего можно было услышать: «Доброй ночи, удачи вам». Люди испытывали также острое и всепроникающее чувство нереальности происходящего. Знакомые городские виды внезапно стали иными, все сделалось смутным и неосязаемым. «Все люди вокруг, все привычные вещи и занятия казались нам нереальными», — вспоминал один лондонец. «Мы и разговаривали-то теперь по-другому, как будто скоро должны были расстаться». Это ощущение хрупкости и бренности всего вокруг способствовало созданию атмосферы осажденного города. Один лондонец, выехавший ненадолго из столицы, удивился тому, что есть дома, которым ничто не угрожает, что есть горы, которых нельзя разрушить. После всех переживаний любая прочная неизменность изумляла. Его жизнь была настолько противоестественной, что, казалось, ни природа не принадлежит ему теперь, ни он природе. Поборники атеистической морали всегда называли город противоестественным, но теперь это ощущение разделяли рядовые горожане. Противоестественно было жить одной большой кучей там, куда падают бомбы. Противоестественно было составлять часть такой крупной и явной мишени. Что ж, таковы были непреложные условия их бытия. Таковы, может быть, условия всякого человеческого бытия. Кульминацией бомбардировок 1940 года стал самый знаменитый и разрушительный из всех налетов, произошедший в воскресенье 29 декабря. Сирены воздушной тревоги загудели в начале 7 вечера, и затем градом посыпались зажигательные бомбы. Целью атаки был Лондонский Сити. Вспыхнул новый великий пожар. Весь район от Олдерсгейта до Канон-стрит, весь Чипсайт и Мургейт были в огне. Один наблюдатель, находившийся на крыше английского банка, затем вспоминал: «Казалось, горит весь Лондон. Вокруг, куда ни взгляни, сплошная стена огня. Было разрушено 19 церквей, 16 из которых построил Кристофер Рен после первого великого пожара. Из 34 зданий гильдии уцелело 3. Улица издателей и книготорговцев Паттерностер-Роу была уничтожена полностью. Сгорело около 5 миллионов книг. Гилдхолл был сильно поврежден. Собор Святого Павла оказался в кольце огня, но уцелел. Кто видел, тот никогда не забудет, писал Уильям Кент в «Утраченных сокровищах Лондона». Своих ощущений в ту ночь, когда Лондон пылал, и купол собора казался плывущим по огненному морю. Почти треть Сити была превращена в обломки и пепел. По любопытной случайности, однако, пострадали главным образом исторические и культовые здания Старого Сити, деловые же улицы, такие как Корнхилл и Ломбард-стрит, остались более или менее невредимыми, и все крупные финансовые центры уцелели. Городские божества, уподобясь геральдическим грифонам Сити, ревностно стригущим свое сокровище, уберегли английский банк и фондовую биржу. Один лондонец, прошедший разрушенными улицами на следующий день после налета, вспоминал: «Воздух точно выгорел. Я дышал пеплом. Повсюду, где мы шли, в воздухе стояла гарь». Сохранилось много описаний воронок, развороченных подвалов, рушащихся стен, рассыпавшиеся кладки газовых факелов, тротуаров под слоем пыли и битого стекла, кирпичных выступов диковинной формы, разбитых и висящих в воздухе лестниц. «Церковные стены дымились несколько дней», писал Джеймс Поуп Хеннесси в книге «История в огне». Но работники Сити, дневные обитатели делового центра, наутро вернулись. После налета весь Сити, казалось, отправился в поход. Клерки, секретарши, конторские служащие кружными путями добирались сквозь руины до места работы. Многие, придя, обнаруживали свою контору полностью выгоревшей или разрушенной, но на следующее утро являлись туда опять, ибо что им еще оставалось делать? Их поведение демонстрировало власть Сити над людьми. Они напоминали узников Ньюгейтской тюрьмы, сожженные во время мятежа лорда Гордона, которые возвращались на пепелище бродить среди развалин своих камер. Сити превратился в незнакомую территорию. Пространство между церковью Сент-Мэри-Ле-Боу на Чипсайде и собором Святого Павла стало пустырем, где среди высокой травы шли утоптанные тропы, носившие старые названия Old Change, Friday Street, Bread Street, Watling Street. Чтобы люди не плутали, были прибиты таблички с названиями улиц, этих и других. Даже краски города и те изменились. Бетон и гранит приобрели цвет жженой умбры, а развалины церквей — желтого хрома. Сохранились замечательные фотографии, сделанные Сесилом Битоном после декабрьского налета. Паттерностер-Роу превратилась в кучу обломков с торчащими там и сям среди кирпича и камня кусками железных конструкций. Было уничтожено 30 издательств. Во время Великого пожара 17 века здесь произошло примерно то же самое, и, по словам Пипса, Все крупные книгопродавцы только что не разорились. У церкви святого Джайлса в Криплгейте взрывной волной повалила статуя Мильтона, но церковные башни и стены, как и почти 400 лет назад, устояли. Сохранила запись от 12 сентября 1545 года. Церковь святого Джайлза выгорела вся целиком, кроме стен и колокольни, как это вышло, Богу известно. Теперь каким-то чудом церковь снова была спасена. Было сделано немало фотографий изуродованных церковных интерьеров с упавшими статуями, разбитыми перегородками, разбросанными по полу, головами херувимов. Имеются снимки поврежденного Гилдхолла, пострадавшего от бомб Мидл-Темпла, воронки обваливающихся крыш. Многим тогда казалось, что раз слава и гордость Лондона могла погибнуть за одну ночь, то осязаемая физическая история города лишена всякого смысла. Она слишком хрупка и уязвима, чтобы на нее полагаться. Незримый, неосязаемый дух Лондона — вот что уцелело и даже процвело в дни разрухи и бедствий. Были сделаны, между тем, неожиданные открытия. В Криплгейте бомбардировка обнажила фрагмент древнеримской стены, который был погребен многие сотни лет. Под алтарем церкви Сент-Мэри-ли-Боу обнаружилось вымощенное плиткой подземное помещение, а в церкви Сент-Ведес на Фостерлейн после налета увидели заложенный кирпичом готический дверной проем. На Остин-Фраерс были найдены предметы древнеримских времен, в том числе плитка пола со следами лап собаки, гнавшейся за кошкой. За органом церкви всех святых была обнаружена арка VII века, сложенная из плиток римской эпохи и доселе скрытая под стенной обшивкой. По свидетельству приходского священника, из стены по соседству с аркой выпали громадные куски, которые, по крайней мере, 800 лет были включены в капители мощных нормандских колонн того времени. Некоторые из этих камней представляют чрезвычайный интерес. Мы не имеем других образцов этой школы камнеобработки. Они составляли часть величественного креста, который возвышался на Тауэр-Хилле до вторжения Вильгельма Завоевателя. Символическое значение этого открытия несомненно. Взрывы немецких бомб привели к обнаружению саксонского креста, воплощавшего непокорство перед лицом захватчика. И значит, ошибались те, кто считал, что городскую историю легко уничтожить. Она открывалась на более глубоких уровнях, косвенно заверяя людей в том, что, подобно древнему кресту, Лондон восстанет вновь. Аналогию можно было увидеть даже в мире природы. Из-за повреждений, причиненных бомбардировками музею естествознания, некоторые семена в его гербариях отсырели и начали прорастать, в том числе мимоза, привезенная из Китая в 1793 году. Растение ожило после 147-летней спячки. Был, кроме того, диковинный промежуток времени, когда природа стала утверждать себя в ином смысле. Один лондонец писал, что на многих акрах самого знаменитого из городов мира кипучая и шумная людская деятельность превратилась и возникли пустыри с яркими цветами, с таинственной жизнью дикой природы. Перемена была чрезвычайно впечатляющей. На Брэд-стрит и Милк-стрит цвели крестовник, ландыш, белая и лиловая сирень. Тихие улочки вели к лужайкам, заросшим дикими цветами и кустарником, каких здесь не видели со времен Генриха VIII. Сравнение с XVI веком тут уместно, поскольку эта часть Лондона состояла тогда из садов, между которыми шли дороги. Однако пострадавший от бомбежек город наводил на мысли и о более давних, доисторических временах, когда здесь была просто болотистая местность. Фиттер, автор естественной истории Лондона, заявил после войны, что обилие диких цветов, птиц и насекомых на пострадавших от бомбардировок участках города – это сейчас одна из достопримечательностей Лондона. По его словам, после 1939 года здесь возникло диких цветов, трав и папоротников 269 видов, млекопитающих 3, птиц 31, насекомых 56, других беспозвоночных 27. На пустыре около разрушенной Криплгейтской церкви держали свиней и выращивали овощи. Эта земля не утратила естественного плодородия, хоть и была застроена более 7 столетий. Косвенно это, возможно, свидетельствует о мощи Лондона, способного так долго не давать своей почве воли. Город и природа вели неравную борьбу, пока город не был ранен третьей силой. Тогда вернулись растения и птицы. После ужасающего налета в конце декабря 1940 года атаки стали более спорадическими, но от этого не менее губительными. Лондон бомбили в январе 1941 года, затем после короткой февральской передышки сильные бомбардировки были в марте. 16 апреля город перенес то, что немцы назвали мощнейшим воздушным налетом за все времена. Бомбардировщики вернулись 3 ночи спустя. Число жертв ночных атак, от которых страдали такие разные районы, как Холмборн и Челси, неизменно переваливало за 1000. Лондон сделался хаотичен и уродлив, на лицах горожан читались тревога и бессонница. Сильнее всего давило ощущение бессмысленности и нереальности происходящего. Усталость, соединенная с разрухой, порой рождала в людях легкомыслие на грани бреда. Пикирующие бомбардировщики летели так низко, говорил очевидец, что я сперва принял их за такси. Самый тяжелый и продолжительный налет из всех произошел в субботу, 10 мая 1941 года, когда бомбы падали на Кингсуэй, Смитфилд, Вестминстер и по всему Сити. Погибло почти 1500 человек. Пострадали Дворец правосудия и Тауэр. От здания палаты общин осталась только оболочка. Церковь Сент-Клемент-Дейнс была разрушена настолько, что приходский священник месяц спустя умер от потрясения и горя. Его жена скончалась еще через 4 месяца. Это, возможно, лишь малая толика страдания по сравнению с огромной массой тогдашних бедствий. Но здесь проявился один существенный аспект лондонских разрушений. Люди иной раз оказываются так тесно связаны с определенными зданиями, что гибель здания ведет к смерти человека. И в счастье, и в несчастье город и его жители слиты воедино. После налета лондонцы отметили, что запах гари никогда не был таким сильным, как в то воскресное утро. Казалось, еще чуть-чуть, и город сломается, не устоит перед натиском. Американский журналист Ларри Ру обратил внимание на то, что работающие в Сити мужчины едут на службу небритые. «Я начал понимать, — писал он, — до какой глубины лондонцы потрясены и поколеблены налетом 10 мая. Это было уже чересчур. Как оказалось, это был последний из серии массированных ударов по Лондону перед 3-летним затишьем». Немецкое вторжение в Россию косвенным образом спасло Лондон от дальнейших разрушений и настало относительное спокойствие. Жизнь как будто возобновилась. Город, казалось, вернулся к своему обычному бытовому ритму с почтальонами и автобусами, с развозчиками молока и рассыльными. Но после красочного своей смертоносности блица в столице ощущали странная тоска и упадок духа. Филипп Зиглер в «Лондоне военных лет» назвал это время обессиливающей паузой. конфликт разворачивался в других городах и в других небесах, а лондонцы, чувствуя себя оттесненными на обочину, испытывали скуку и подавленность. Те, кто по-прежнему использовал метро как укрытие, образовали сеть дружбы и товарищества, и это совместное подземное бытие стало проявлением общего состояния Лондона, который находился, по выражению Элизабет Боуэн, в темной середине туннеля, испытывал неудобства и тяготы военного времени, но не имел возможности влиять на ход событий. Житейские лишения давили на горожан, раздражали их. И это, в свой черед, влияло на атмосферу самого Лондона, на его характер. Люди обносились и, проявляя глубинную, инстинктивную солидарность, обветшали и поблекли их жилища. Треснувшие стекла не заменялись, штукатурка обваливалась, на обоих темнели пятна сырости. Общественные здания тоже несли на себе знаки усталости и депрессии. Фасады их облупились и потускнели. Общая атмосфера была унылой, в проявлениях диковинного симбиоза города и его обитателей угадывалась близость живого, страдающего организма, о чем говорил еще Дефо во время Великой чумы. Затем в начале 1944 года бомбардировки возобновились. Это так называемый «малый блиц» был угрюмым завершением неоконченного дела. Всего было 14 налетов, самые крупные в феврале и марте, и мишенью их был город, уставший от долгого конфликта с неясным исходом и до некоторой степени деморализованный. Лондон, кажется, выведен из равновесия налетами и не так задирист, как в 1940-41 годы, отметил Джон Колвилл. Но тут возникло нечто новое. В июне 1944 года в лондонском небе появились беспилотные ракетные самолеты-снаряды Фау-1,